Ну, когда ж тогда ходить в театр и в кино? Раз день и ночь в этой книге поучаться надо. Не знаю. Если найдете время, пожалуйста. Но день и ночь должны быть в учении Христовом. Может, я немножко, ну, сгущаю краски, так сказать, ну, резко ставлю границы. Но вообще-то потеря времени. Вы, наверное, я не знаю, брата Славу Шабана знаете или нет? Наверное, знаете. Не знаю, помнит он или не помнит, а я очень хорошо помню. Одно такое событие, когда, значит, приезжали каскадеры, которые на мотоциклах прыгали там, помните, на стадионе были? Соревнования устраивали, но там вообще через несколько автомобилей прыгали, на двух колесах ездили. Вот интересно же поглядеть, особенно водителю или мотоциклисту. Если кто-то когда-то этим гонками занимался, и вот он рассказывал, если он помнит, то он вам расскажет. Я же говорю, я хорошо помню, не знаю, как он помнит. Иногда бывает, говорят мне, я только вспоминаю, что да, точно было, а уже сам не помню. Он, значит, купил билет туда, собрался идти смотреть это авторадео, кажется, так называлось, если я хорошо еще помню. Лег спать, ему снится сон. Собрал дьявол своих демонов и ругает. Что, говорит, мало людей привлекли туда? Почему трибуны пустые? Он проснулся и не пошел тогда. Хотя очень хотелось, как мотоциклисту, смотреть, какие чудеса могут выделывать мотоциклисты. Пожалуйста. Для того, чтобы от людей отнять время. Чтобы вместо того, чтобы они молились, они чем-то занимались. Да, для плотского человека, я вам хочу сказать, вы скажете, а сколько же можно молиться? Ему молиться очень трудно, он готов заменить молитву всем. А это самое важное в нашей жизни, молитвенное общение и молитвенное время. И я думаю, не так его у нас много на сегодняшний день, чтобы его разменивать на что-то другое. Вот почему искушения приходят в жизнь, вот почему трудности. Вы помните, мы недавно читали в прошлый раз, молитесь, чтобы не упасть в искушение. И то, что апостолы оставили Господа, в этом была причина. Иисус их предупреждал несколько раз. Встаньте и молитесь, перестаньте спать, потому что вы меня оставите, если вы этого не сделаете. Настолько был этот трудный сон, что они не могли. Я знаю, что такое такой сон. И мне надо было ехать куда-то. Где-то оставалось, наверное, час или полтора. Билет у меня уже был. Минут 30 надо было мне идти на вокзал. Я думаю, я немножко отдохну. И такой тяжелый сон напал. Вы не представляете, что это за сон. Явно чувствую, кто-то меня поднимает. Гляди, время. Глянул и опять сплю. Не могу подняться. Потом второй раз, остается каких-то 10 минут. Мне опять поднимаешься, опаздываешь. И наконец уже третий раз, Господь, я в голосом, Коля, вставайте наконец. Тогда вот так вот, гляжу, все, я уже буквально успел, уже электричка тронулась, я вскочил на ходу. Поэтому я немножко знаю, что такое этот сон. И они спали. Иисус им говорил, вставайте, молитесь, потому что пойдете в искушение. Они спали. И потому, когда пришло время, как Бог предвидел, так оно и получилось. Исполнилось все то Писание, в котором Бог отмечал еще прежде, далеко-далеко до этого времени, что они оставят его. А причина была, не молились. Молитесь, чтобы не упасть в искушение. Что может быть яснее? Мы сегодня, когда впадаем в него, мы находим много объяснений, самых различных, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от положения нашего и так далее. Но Библия дает одну и самую главную причину. Не молились, проморгали условленное время. И поэтому, когда пришло искушение, не были готовы отразить его. Однажды один из братьев, на одну из бесед, мы иногда такие интересные заключения делаем. Говорим, а почему к Иисусу приступило искушение? Говорит, потому что он 40 дней постился. Вот оно и подошло. Но вопрос не в этом. оно все равно подошло бы. Но когда он подчинился Духу Святому, вы помните, что Дух его повел в пустыню для искушения дьявола. И он там постился 40 дней и 40 ночей и напоследок взалкал. И приступил ему искуситель и сказал: Дух повел туда. Не сам он это сделал, но зато, когда пришло время искушения, он был во всеоружии Божьем. Он был немощен по плоти, истощенный, но тот Дух Святой, который пошил на нем, он действовал могущественно, как и раньше. Он не был обиженным, он не был угашен, потому что хотя Иисус, мы говорим, был Бог во плоти, но он пришел как Адам, как первый человек, и ничего большего не взял с собой. Единственное, греховной натуры не имел. Все остальное у него было, так сказать, ограничено. И потому он ходил целую ночь молиться. Помните? Кажется, Божий Сын, зачем? Он был поставлен на уровень человека, первозданного, таким, как Адам был. Конечно, сущность была Божья внутрь заложена. Это однозначно. Противление греху. И вся жизнь прошла, как у человека. И за ним, когда наблюдали, характер был у него. Ну, не то, что у остальных людей. А все остальное, помните, как написано? Не было в нем ни вида, ни величия. Правда? Написано так. Сегодня рисуют его люди красивые, с нимбом на голове. Но Библия говорит не так. Это был муж скорбей, изведавший болезни. И мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни и так далее. Вот такая была жизнь. А? У людей почему болезни? Ну, говорит, болезни рождаются, дети. Но я, допустим, трудно мне сказать, какие были болезни. Но даже если у него резали зубки, то уже болело, правда? Он знал, он был рожден так, как все родились. Привыкал к пище, желудочек болел, да? И, наверное, не раз, может быть, где-то падал, колени сбивал. Он знал, что такое боль. Уже, допустим, демоническая одержимость, но то ясно, что у него не было. А чтобы быть на уровне человека, он должен был знать, что такое боль. Хотя, как Бог, наверное, он не нуждался в том, чтобы знать, как это. Он сотворил людей, он вложил в них чувства, он знал, что такое боль, и так далее, и так далее. Но все-таки он был человек, и холодно, наверное, было, правда? Написано так. Муж скорбей, изведавший болезни. Ну, хотел бы понимать, не хотел бы понимать, но так написано. Да, было так. Вот вам, пожалуйста, верующий не должен болеть, да? Значит, все вы неверующие, я в том числе. Потому что нечего говорить о вере. И Павел был неверующий, и Христос неверующий. Вы поймите, что я говорю. Я говорю, если этот образ мышления взять за основание, тогда давайте всех будем называть неверующими, никого и не было верующих. Поэтому здесь вопросы, вопросы, вопросы и так далее. Тем более плоть, я уже вам говорил. Дух наш, и еще раз повторяю, раз уже мы затраиваем эти темы, он искуплен уже, развивается, обновляется с каждым днем. Скажите, а плоть искуплена? Мы еще ожидаем усыновления и искупления тела нашего, а пока что она гниет. Стареем, щадеем, много веры, мало веры, но мы идем к своему финалу, хотели бы мы или не хотели, потому что в этой плоти Бог судится с нами, чтобы они, подвергшись суду, по человеку, плотью, жили по Богу Духом. Помните такое место? Там, правда, его не совсем правильно употребил теперь. Там немножко более глубокий смысл, более конкретное место и тема. Может быть, будем говорить, затронем. Но, тем не менее, если написано время начаться суду с Дома Божия, написано так или не написано, то в чем Бог судит? Конечно, во плоти. Потому что в этой плоти грех живет. С этим грехом мы воюем постоянно. И о нас написано, обо всех нас, что святой, пусть что и что делает? А на что святому освящаться? Ну опять круг какой-то. Братья, святые, участники в небесном звании, освящайтесь. Да, через круг Христа мы святые. А вообще-то мы знаем, какие мы святые. И хорошо знаем. А если не знаем, то просто не хотим знать. Не хотим знать, какие мы есть. А в самом деле знаем. И поэтому, как бы мы ни говорили, вокруг каких вопросов мы не вращались, но вне крови Христа и вне его голгофской жертвы спасения нет. Но есть некоторые другие вопросы, которые возникают. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как раз выбросить ее вон на попрание людям. Но мы об этом рассуждали. Соль осоляет. И сегодня стоит только христианину где-то войти в какое-то общество. Если это люди, окончательно потерявшие совести, они немножко будут придерживаться. Ругается, ну, прости, говорит. Хоть, может быть, это не серьезно, это прости. Но все равно скажет. Потому что знаешь, что нам неприемлемо, неприсуще, неприятно и так далее. А в других случаях они вообще конкретно оказывают свое сильное влияние без всякого разбора, только своим присутствием. Помню когда-то, когда одна из сестер вышла замуж, но этот брат был, как мы сегодня называем, верущеватый. Немножечко вот так вот есть. То вы знаете, когда она пришла в этот дом, она всех связала по рукам и ногам. Говорит, ну как это делать так, когда ходит, называет ее по имени? А не можем уже так. Буквально в смысле связала. И для этой семьи это было в пользу. Хотя, допустим, один человек перестроит что-то, но не так просто. Но когда есть это присутствие благодати Божией, оно само по себе, без всякого разговора, даже своим присутствием, оно оказывает влияние. Проходил Христос, и сразу демоны начинали кричать. Вы думаете, вокруг этого человека никто никогда не ходил? Ходили, сколько ходили? Но это были люди, которые не имели той силы и власти. Поэтому они спокойно себе жили в этом человеке и молчали. Как тут появился Христос? Говорит, знаем себя, кто ты, святый Божий. Ты пришел сюда раньше времени мучить нас. Сразу же открывается. Поэтому и в церквах, там, где начинает действовать Дух Святой, там одержимые не могут молчать. И, наверное, Баранышские помнят однажды одно служение. Это говорил брат Кирилл наш, когда начали кричать один за другим. Сначала сзади там поднялся, схватил свой портфель и бежал. Потом другая наша сестра сзади выскочила, кричала, я там и куртуть положил, и что несла. Они просто не могли устоять, когда начал действовать Дух Святой. Когда так просто говорили, ну, договоритесь себе. Они слушали. Но когда их зацепили где-то там, все, они просто не могли скрываться. Поэтому, когда мы говорим о сильных церквах, я имею в виду, в полном смысле этого слова, то там, где действует Дух Святой, там никакая нечисть не может скрыться. Они просто, эти духи, не выносят присутствие силы Божией. А то, что мы кричим громко, пожалуйста, надрывайте глотки свои, они себе спокойненько молчат. А там, где Дух Святой касается, они не устоят никогда. Они тут же проявят себя и так далее. Ну что, я думаю, дальше мы не будем читать. Наверное, хватит этой пятой главы, да? Хотя, по сути, была не пятая глава. Это было гораздо шире. Иоанна 13:27. И после сего куска вошел в него сатана. Но это, опять, это же не по теме. Мы, наверное, если будем читать Евангелие, то, наверное, в свое время и доберемся и до этого текста. Почему вошел? Это уже последний момент. То есть все то, что можно было сделать для Иуды, было сделано. Осталось только одно еще. Еще раз Господь предупредил, поставил на вид, что один из вас предаст меня. Иуда сказал, не я ли, Господи, другие, не я ли, Господи, не я ли, Господи. Он сказал, вот теперь уже все. У него еще был шанс какой-то. Еще он мог что-то поменять. Теперь вот говорит, кому я подам кусок хлеба? И он его примет. Кто ты есть? Это было окончательное решение. И здесь сатана занял его. Это очень хороший пример, хотя я же говорю, это не по Евангелию от Матфея, может быть, не по теме. Не так-то просто, не так-то легко Бог допускает сатане войти в человека. Это надо делать что-то очень часто, последовательно, игнорируя что-то, и тогда. Да, бывает и обманывают, бывает и обманывают. Сегодня мы молились тоже, такой момент был, начал кричать, как ты вошел? Как твое имя? Вот легион. Как вошел? Она мне поверила, говорит. Я вошел. Она мне поверила, потом я и вошел. Здесь уже был обман. Но пример Иуды, это очень хороший. Сколько лет он ходил, и сатана в него не входил. Через мысли он им владел. И крал деньги. И думал, наверное, не то, что надо. И готовился, но не жил в нем. И только вот теперь, когда все меры были исчерпаны, и когда он проигнорировал призыв Господа еще раз произвести у себя перемену мыслей, подумать, подал кусок хлеба, тут все было кончено. Знаете, есть все-таки и мера благодати, вы, наверное, это знаете. Но все есть мера. И даже долготерпению Божьему тоже есть мера. И если мы даже очень часто согрешаем, но тут же искренне каемся, то эта мера не истощается. А когда Бог говорит раз, говорит два, говорит три, говорит четыре, говорит десять, говорит пятнадцать, а человек не реагирует, то это все отсчитывается и уменьшается, и уменьшается. И наконец наступит время, когда скажут последний раз, и все. Поэтому не надо забывать, что и у долготерпения Господня есть конец. И для благодати Божией есть мера. Хотя мы должны твердо понимать, что если мы об этом сожалеем, если мы плачем и каемся, то мы иногда поражаемся безграничному терпению Божьему. Даже иногда сами не верим, что Бог может простить. А Бог прощает, правда? Почему? Потому что с одной стороны, мы делаем не то, что надо, но это нам чужое. Мы ненавидим то, что делаем. Мы плачем, каемся. И тогда Бог как-то по-другому поступает. Но когда человек игнорирует все, и даже иногда отказывается, не хочет признавать того и другого, тогда совсем бывает по-другому. Исчерпывается мера, и тогда бывает непоправимая беда происходит. Потому что Библия говорит прямо, вы помните такой стих Писания? Праведник семь раз упадет. Кажется, что же за праведник, что он семь раз падает? Ну, вы поняли, что я имею в виду речь? Что это за праведник, который падает семь раз? В нашем понимании праведник, который не то, если споткнусь, это ЧП большое. Но тут правильно написано. У него стремление к праведности. У него все желание угодить Господу. Но в силу некоторых причин, может быть, неопытности, может быть, незнания, он падает. И семь раз Бог дает возможность подняться. То, наверное, семь-то чисто символическое число, это число полноты. Это может быть 1077. Не семь-то семь исчисляется. А нечестивый один раз упадет и не встанет. Один раз упадет и не встанет. Мы часто удивляемся. Вся жизнь заключается в том, что грешит и кается в церкви. Грешит и кается, правда? Вы таких людей знаете, наверное. У него больше никакой работы нету. Он знает, грешит и кается. И плачет сто раз. А другой, вроде нормально было, один раз упал и не стал. И не стал. Естественно, я вот этими текстами не ответил на этот вопрос, почему одного не стало. Но я в общем направил. Может быть так. Может быть так. И поэтому я просто хочу напомнить еще раз, если Бог хочет, чтобы мы были милостивы, то Он для этого, прежде всего, нас сам помиловал. Чтобы мы поняли, что наша будущность зависит от милости Божией. От того, как Его сердце к нам направлено. А Он желает миловать. Потому, когда мы читаем Псалом, не помню какой номер этого псалма, «Поднимите врата верхи ваши, войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь сильный убрание. Помните? Не помню, какой номер. То вот сегодня вот эти врата, они подняты до уровня милости. Во время Ветхого Завета были на уровне справедливости. На уровне справедливости были. Чего мы сегодня добиваемся очень часто, правда? Разберите, нас обидели. Восстановите справедливость. Останешь разбираться, так там обои рабое. Ну, поставил бы все на место. Да, но некого защищать. А говорит, а ты мне зуб выбил. Даже она мне так дала однажды, целую неделю щека горела. А я думаю, а кого ж тут защищать? Ну, кто его знает, кого защищать? Или она мне сказала вот так, она говорит, она мне сказала вот так. Я взялся за голову, да думаю, а да неужели это могут так говорить люди? Ну, обе стороны требуют, давай разберись. Поэтому, когда Бог сегодня с нами имеет дело, то Он свою планку требований поднимает на уровень милости. И вот такие конфликты, такие разборки бывают только потому, что люди стоят за справедливую разборку. А справедливых надо, оказывается, и трудно найти. Потому что их нету. Если бы один ударил правую щеку, а другой плакал. Вопрос ясный. Наказывает того, кто ударил. Но когда его ударили в правую, а он дал по левой, ну то что ж вас защищать, вы уже друг друга наградили. Так будьте довольны. А что вы хотите теперь? Какую разборку хотите? Если вы уже сами справились. Но тем не менее, тут стоит вопрос, она первая, а защищать-то некого. Поэтому, когда мы сегодня говорим о Евангелии, это Евангелие благодати Божией, это Евангелие милости Божией. И если его сделать Евангелием справедливости, то мы все потеряем. Потому что Господь говорит так, ваша праведность какая? Как запачканная одежда. И говорит, как лист, который уносится ветром. Конечно же, когда мы говорим праведность, но вы скажете, ну уже не такие же мы плохие уже. Что же это мы, хочешь сравнить нас с теми, которые там где-то, как я напоминал, на четвереньках ходят, дают другим повод говорить, вот какой богатый, разнообразен животный мир. Мы же так не делаем. Мы же так не делаем. Ну, нам и требования другие немножко предъявляются. Нам и требования другие. И запачканная одежда совсем не значит, что она грязная. Вы помните, я вам говорил? Стоит на вашу белую рубашку посадить шарковой вторушкой кляксочку вот такую. И вы же ее одевать не будете. Вы скажете, это запачканная одежда, правда? Не надо обливать там, допустим, каким-нибудь отработкой у вас головы до ног. Совершенно не надо. Надо просто на видном месте поставить кляксочку маленькую. И можно смело говорить, у него или у нее запачканная одежда. Или это не так? Так. И же из нас никто не ходит вот так уж совсем. Никто не ходит так. Но тем не менее у каждого из нас можно найти свое. Что такое неприятное, неприемлемое и так далее, и так далее. Но притча о десяти девах, это же опять надо тему повторять. Некоторые вопросы, которые надо говорить наедине. Такие вопросы ставите. Эти вопросы, вопросы о месячных, они, в общем, зависят от совести каждого. От совести каждого зависит. Почему Иуде дали 30 серебряников? Не знаю, как оценить сегодняшними деньгами. Это цена раба. Это цена раба. Потому 30 серебряников. Вы найдете еще 20, но чтобы после не было смущения, потому что вот все 20, которых написано в Захарии, они соответствуют по цене вот этим 30. Потому что в разных народах, значит, этот серебряник мог иметь разную цену и вес. Да, там, может быть, даже не курс был, Какое-то соответствие, покупательская способность одной страны и другой на тот же самый доллар разная. Поэтому здесь тоже нет разночтения. Вот эти объяснения можно найти, если исследовать справочную литературу. Где дается курс какой-то, какое-то соответствие одного другому. И там как раз получается, что эти 20, что эти 30, это та же цена. Поэтому не всегда вот на это надо обращать внимание особое. Опера, искусство и так далее. От безделья можно зайти куда угодно. А когда заняты, и здесь не совсем верно поставлен вопрос, вот с какой точки зрения, что ты там будешь делать, куда ты пойдешь? Если ты хочешь исполнить заповедь Христову, идите, проповедуйте Евангелие всей твари по всему миру, то идите куда угодно. Поэтому не столько стоит вопрос, куда мне можно идти, куда не уйти, а для чего я туда иду и что я там буду делать. Или я там буду трудиться для Господа, или я просто буду праздно проводить время. Хотя сегодня, допустим, есть мнение такое, или в частности учение, отводится время на развлечения, на игры и так далее. Но однако это уже не евангельское. Апостол Павел сказал прямо, я хочу, чтобы вы служили Господу без... Это весьма серьезный труд и весьма драгоценные минуты, которые Бог отвел мне для жизни на земле, чтобы развлекаться. И никогда эти развлечения не помогут вам исполниться Духом Святым. Ну, вы еще какую-то разрядку получить можете. Можно назвать это по-другому. Но отдыхать будете только тогда, когда будете работать, и Бог наполнит вас Духом Святым. Все остальное не даст вам того отдыха, который вы хотели бы иметь. И, конечно же, вот такое поведение... Или такая норма поведения, она зависит от сердца человека. Если я знаю, но я знаю, я не то, что говорю о себе, я как пример привожу, что мне, значит, завтра придется молиться, там будут люди, которые будут валяться, кричать по полу, дороветь, беда у них, а я вместо молитвы пойду где-то там у театра развлекаться, то я не знаю, буду ли я спокойный или нет вот здесь. Я просто не представляю, как я могу тогда быть спокойным. И что ведь будет судить? И сейчас она вас судит. Знаете, когда судит? У вас было такое хорошее намерение. Буду читать, буду молиться. Потом пришли, покуда собрались читать. А мы очень долго собираемся читать. А молиться еще больше. А потом, говорит, сколько времени потерял зря. А я же мог сделать больше. Бывало у вас такое? Бывало. И судит совесть неудовлетворенность своим поведением.